каждый раз смотря на чистую зеркальную гладь воды, в которой отражается бескрайнее голубое небо, обогренное заревом заходящего солнца, мне хочется быть такой же чистой и прозрачной, как вода, чтобы во мне мог отразиться хотя бы отблеск далекого неба. Как часто, поглощенные бесконечными земными заботами и печалями, мы забываем о более высоком, о небе. А между тем, если чаще поднимать свой взор ввысь, то, несомненно, небо отразится в наших мыслях, чувствах и делах. Небо – это чистота и святость. Небо – это мир и радость. Небо – это любовь. В какой бы мы стране ни жили, наш путь ведет нас к небесной родине. Мы направляемся туда и ежеминутно можем ожидать призыва. Не всегда земной путь легок, особенно для христианина, стремящегося к святости. Часто наши ноги покрываются ранами, но все же здесь, среди шипов и терний земного пути, до нас долетают небесные звуки. Они ободряют нас, согревают сердца, наполняют светлым и радостным ожиданием. Уводит в небо узкая стезя, туда, где слышно ангельское пение. Там ночи нет, и не блестит слеза на лицах просветленных и нетленных. Не удержать души в стране земной, когда ее домой зовет Всевышний. Уходит в небо близкий или родной, и небеса становятся нам ближе. Уходят души, но настанет час, архангел вострубит, мы будем с ними. И радости возвышенные у нас никто на небе славном не отнимет. Заоблачный милый край, святая моя мечта, ты вечно цветущий край и счастье в любви Христа. Небесный край, души моей отрада, конечный путь страданий и скорбей, достичь тебя и большего не надо. Господь, дай сил мне в жизненной борьбе. Еще чуть-чуть, немножко, время близко, которым ныне нужно дорожить. Здесь на земле я временный прохожий, а там на небе вечно буду жить. Аминь.